Робин. От меня ушла жена. Так начался конец моей жизни. Помню, воскресным днем я был дома с детьми и мыл посуду, когда раздался звонок в дверь. Пришла Эллен, лучшая подруга моей жены, со слезами на глазах. Я пригласил ее войти и неловко предложил чая. Она сидела в гостиной беззастенчиво, рыдала во весь голос. К счастью, дети были наверху, они изрядно шумели и ничего не замечали. «Где Беверли?» — спросила Эллен, когда к ней, наконец, вернулся дар речи. Я предположил, что ей просто хотелось выплакаться на плече подруги, а не на моем. «Точно не знаю», — ответил я, — «куда-то вышла». Мы были не из тех супружеских пар, что не разлучаются ни на минуту. У каждого была своя жизнь, свое хобби, свои друзья, и потому те часы, что были вместе, становились более волнующими, более драгоценными, или, по крайней мере, так мне казалось. В дверь снова позвонили, и я помню, что мне вдруг стало страшно, будто мир вдруг перевернулся. А я этого так и не понял. Будто что-то изменилось окончательно и бесповоротно, но я не знал об этом до последнего. На пороге стояла Беверли вместе с Майком, мужем Эллен. Они держались за руки. Я отошел, пропуская их, и они направились прямо в гостиную, где сидела Эллен, вероятно, уже догадавшаяся о бомбе, готовый обрушиться на наши жизни. С удивительным спокойствием и полным отсутствием каких-либо эмоций они сообщили, что у них роман уже 5 месяцев, и они больше не могут всем лгать. Беверли сказала, что не любит меня, что любит Майка и хочет получить от нас согласие на развод, чтобы они могли пожениться. Тогда я отнесся к случившемуся достаточно спокойно. Думаю, будь мы с Беф наедине, я мог бы на нее накричать, чем-нибудь швырнуть. Уж голос повысил бы точно. Но мы были вчетвером, и у нас над головой играли дети, чьи забавы сопровождались непрерывным грохотом и топотом. Естественно, Беверли и Майк получили, что хотели. Помешать этому я никак не мог. К тому же после истерики Эллен, похоже, свыклась с мыслью о случившемся и возражать не стала. Как я мог устроить скандал, если она повела себя столь благоразумно? Однако в последующие дни и недели я вдруг обнаружил, что постепенно скатываюсь вниз по спирали. Я переехал в съемную квартиру, оставив Беф с детьми в доме до его продажи. Но время для того, чтобы продавать дом на 4 спальни, было не слишком подходящее, и он оставался на рынке месяц за месяцем, в течение которых мне приходилось выплачивать ипотеку, арендную плату за квартиру и деньги Беф на содержание детей. Сидя в своей убогой квартирке, пытаясь понять, что же я сделал не так, почему оказался наказан, хотя вовсе не я завел роман на стороне и не я требовал развода. Я начал пить по вечерам, а потом и по утрам. В ноябре я потерял работу. В тот самый день, когда явился туда в похмелье даже пьяным, поскольку пришлось выпить с утра бутылку крепкого сидра. Беф мне немного помогла. Она действительно хорошая и добрая женщина, отчего я в первую очередь на ней женился. Думаю, она чувствовала себя виноватой в том, чем все в итоге закончилось. Она сказала, что я могу не платить алименты, пока не решу свои дела. И, как оказалось, ипотечный кредит закрыт, поскольку Майк и Эллен продали свой дом, и Майк переехал к Беф и детям, став новым домовладельцем. Я получал небольшое социальное пособие, которое уходило на оплату квартиры. Оставшиеся я пытался тратить на еду, счета и подарки детям на Рождество и дни рождения. Но чаще я просто шел в магазин на углу и покупал пару бутылок, просто чтобы согреться. Этим все и закончилось. 2 года спустя, с того воскресного дня, когда я, пребывая в блаженном неведении, мыл посуду, пока дети играли наверху, а моя жена была неизвестно где и занималась неизвестно чем. Никогда не поймешь, что такое на самом деле одиночество, пока не ощутишь его на собственной шкуре. Как болезнь оно подступает постепенно. И, конечно, алкоголь нисколько не помогает. Пьешь, чтобы забыть, какое дерьмо твоя жизнь. А когда перестаешь пить, все кажется 100 крат хуже. И ты снова пьешь, чтобы стереть всю эту дрянь из памяти. Я постоянно думал, с кем бы поговорить, кто бы мог по-настоящему меня выслушать. Не с врачом, который всегда спешил побыстрее отделаться. Ведь от меня несло перегаром и кое-чем похуже. И не с людьми в центре социальной помощи, которые слышали подобные истории каждый день, к тому же порой куда страшнее моей. Никого, конечно, не нашлось. А если бы и нашелся? Если бы случайный прохожий подошел ко мне и спросил: «Как дела?» Что бы я ему ответил? С чего бы начал? Иногда я играл на улице в небольшую игру, пытаясь понять, смогу ли привлечь чей-то взгляд, заставить человека на меня смотреть, пусть всего секунду. И знаете что? Никто не смотрит в глаза. И я понял, что прошли годы с тех пор, как кто-то смотрел мне в глаза. И последней, вероятно, была Беф. Что же это значило? И значило ли что-либо вообще? Если люди больше на тебя не смотрят, значит ли это, что тебя больше не существует? Значит ли это, что ты больше не человек? Значит ли это, что ты уже мертв?